Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 июня. По народному месяце слову солнцестой, Мануил, Ярила молодой. Считалось, что на Мануила, Мануила, это имя было ближе народу, начинается бурный рост посадок. «Все в рост пошло», – приговаривали крестьяне, выходя в поля и на огороды. На Руси день Мануила наложился на древний праздник Ярилки, посвященный богу солнца Яриле, а христианские обычаи перемешались с народными поверьями. Во многих областях на этот день проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярила». Следующий базарный день, который устраивается накануне христианского праздника Иван Купала, называется уже Старый Ярила. В народе говорили, что на Мануила солнце застаивается, то есть медлит в зените, появляются мороки туманы, текут молочные реки. Отсюда другое название дня – солнцестой, и называли его нехорошим. В это время к избам якобы подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота, дай мне твоего сна», или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор. Боялись в этот день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы ее поставили в хлев вместе с другими коровами. Если задуманное у нечисти получалось, она портила все молоко. От имени Мануила появилось еще два прозвища – Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в леса. Девушек Манья манила к реке за белыми кувшинками, они как раз в эту пору распускались, а там утаскивала на самое дно. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц, например, омлеты с хлебом, с луком, с сыром. В этот день примечали: на рассвете душно, день будет ненастным. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день. Закат багровый, к ветру или буре. В небе висит красный месяц, к дождю. Нахохлились воробьи, на сильный дождь. Ночная гроза, к хорошей погоде днем. Много осадков, к снежной зиме. Радуга на западе, к дождю, на востоке, к хорошей погоде. Гроза в этот день предвещает богатый урожай. 30 июня запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет и вся жизнь. И добавляли: пролетел стриж низко, непогода близко. Здравия и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.